589. Не думайте, что люди умеют воображать. Такое творчество нечасто. Странно, но обилие зрелищ вовсе не способствует развитию воображения. Даже как бы наоборот. Точно скользят представления по натертой плоскости. Постоянно можно убеждаться, что без сердечной деятельности ничто внешнее не имеет значения.